Глава 18. Утром, быстренько позавтракав, Арчанка в обычной охотничьей одежде, но под тонким плащом, отправилась в школу телохранителей теми же закоулками, что и прежде. На сей раз она никого не встретила и благополучно добралась до знакомых ворот. Постучала. Ей открыл эльф. «Добрый день, госпожа», — вежливо сказал он. «Вы к господину Айлашу?» «Да», — несколько изумленно ответила Арчанка, проходя через калитку. «Господин Айлаш занимается во втором дворе. Вас проводить?» Таноя только кивнула, отмечая, что эльф уже не похож на замурзанного бандита. Волосы чистые и собраны в хвост. Одежда простая, но чистая и аккуратная. На поясе кинжал и, кажется, несколько метательных ножей. В общем, не бродяга, а прилежный ученик школы или верный слуга дворянина из тех, что почти родственники. Таноя молча дошла до крытого двора, где увидела гнома и человека. Полутролля тут не было, но издалека доносился какой-то грохот. Кажется, ему тоже нашли работу. «А, ты пришла? Отлично!» — обрадовался господин Айлаш. «Познакомься с моими новыми учениками. Это Маран», — он указал на человека. «Это Драри». Под указующий перст попал гном. «А это Ильсинель». Таноя коротко поклонилась Арчанка. Мужчины кивнули, пристально ее рассматривая. Однако девушка не смутилась. Она давно положила руку на пояс и потому смотрела на всех уверенно и спокойно. «У меня к тебе предложение». Владелец школы смотрел прямо, и это Арчанке понравилось. «Я знаю, что госпожа Смарагда хотела подготовить тебя как телохранителя-одиночку, но на деле легче бывает работать в команде. Этим парням не хватает девушки. Пятерка — самая оптимальная группа для гильдийских заданий». «Гильдийских заданий?» — переспросила Таноя, наблюдая за тремя новичками. «Все телохранители, закончившие обучение, получают гильдийский знак и два раза в год обязуются выполнять заказ данной гильдией. Дохода заказ принесет немного, зато гильдия будет поддерживать и защищать». Таноя склонила голову к плечу, словно прислушиваясь. Она иногда делала так в степи, если не знала, какое решение принять. Обращалась к ветру, к предкам, к духам степи за помощью. Ветер гудел, унося дурные мысли, и решение складывалось словно само собой. Айлаш напрягся. Он не раз видел у белых орков такое выражение лица. Долго пытался узнать, что оно означает, и, наконец, выловил мальчишку из семьи шаманов, который на его вопрос просто пожал плечами. «Слушаю духов». Подробности Айлаш вылавливал долго и по крупицам, но все же кое-что узнал, поэтому понимал, что от ответа этой зеленокожей девчонки сейчас зависит очень многое. Сложится ли новая группа? Подрастет ли его ранг как учителя? Станет ли выше рейтинг его школы? И, наконец, получится ли то, ради чего он создает такие странные и необычные группы телохранителей? «Я согласна пройти обучение с этой группой», — сказала Таноя, и Айлаш выдохнул. «Первый шаг сделан». Вообще, когда вчера вечером в ворота школы постучали, он и подумать не мог, что к нему явились новые ученики. Он даже ощутил раздражение, полагая, что Арчанка что-то забыла. Но, увидев на пороге Квартерона, человека, гнома и полутролля, опешил. Выглядели они как банда разбойников, только слегка виноватых разбойников. говорил за всех человек. Он сказал Айлашу, что они хотели бы поступить к нему в ученики за кров и еду. На изумленный вопрос, откуда незнакомцы вообще узнали про его школу, Маран, помявшись, признался, что их отправила сюда зеленокожая девчонка. «А чем вы раньше занимались?» — коротко сказал Айлаш, понимая, что тут не все так просто, как кажется. «Трувель в каменоломне работал». Человек ткнул пальцем в полутролля, жадно глодающего свиную ногу. «Драри был кузнецом в человеческой деревне. Ильсинель с бабой жил. А я того». Человек замялся. «Да говори», — махнул рукой Айлаш. «Гильдия своих не выдает. Вором я был, домушником. Потом упал неудачно. Спрятаться сумел, но свои решили, что я умер. И я ушел». «Как встретились?» — коротко кивнул владелец школы. «В пути», — пожал плечами Маран. «В розыске?» «Нет, просто жизнь хотим изменить». «Что ж, дело благое», — дернул углом рта Айлаш. «Приносите ученическую клятву на крови, и я вас беру. Если нет, ворота открыты». Компания переглянулась, и Маран первый протянул руку с набухающей каплей крови на пальце. Согласие арчанки тренироваться с парнями стало последним кирпичом в стене, которую Айлаш строил многие годы. Поэтому, получив его, он искренне улыбнулся и принялся раздавать задания. «Таноя, переодевайся. Маран, зови Трувеля. Ильсинель, тоже переодевайся. Первое упражнение будет парным».